ты, мой друг, найдешь радость мир, если за Господом ты пойдешь вслед за Ним. Он приглашает давно тебя, чтобы спасение счастье дать. Радость мир, радость мир. Слышишь, теперь он зовет тебя, поспеши. Взглянь-ка с Христа, кровь Христа текла за грехи. Так почему же ты медлишь, друг? Быть не желаешь ты Божьих слуг, о, приди, о, приди. Будет тебя он от зла хранить и разбить, радость и горе с тобой делить, как отец. Будет тебя подкреплять стоя, если к нему